Влияние, а быть может и содействие китайского правительства оживило надежды Ездигера и усердие огнепоклонников, и он возвратился назад с тюркской армией, чтобы отвоевать наследственное достояние своих предков. Счастливые мусульмане, не обнажая меча, сделались зрителями его гибели и смерти. Внуку Хосрова изменил один из его служителей. Взбунтовавшиеся жители Мерва оскорбляли его, а варварские союзники напали на него, нанесли ему поражение и пустились за ним в погоню. Он достиг берегов реки и предлагал свои кольца и браслеты за то, чтобы его немедленно перевезли на другой берег в лодке мельника, грубый мельник, или потому что не понимал, в каком критическом положении находился царь, или потому что не чувствовал сострадания к нему, отвечал, что его мельница приносит ему ежедневный доход в 4 драхмы серебра, и что он прекратит свою работу только в том случае, если получит за это приличное вознаграждение. В этот момент колебаний и мешкотности последний царь из рода сасанидов был настигнут и убит тюркской кавалерией на 19-м году своего несчастного царствования. Его сын Перос был почтительным клиентом китайского императора и принял должность начальника его гвардии, а поселившиеся в провинции Бухара персидские изгнанники долго поддерживали там религию магов. Его внук унаследовал царский титул. Но после одной слабой и безуспешной попытки он возвратился в Китай и кончил жизнь в Сианьском дворце. Мужская линия сасанидов пресеклась. Но происходившие от персидского царского рода пленницы поступили в рабыни или в жены победителей, и кровь этих знатных матерей облагородила род халифов и имамов. После разрушения Персидской империи река Окс стала отделять владения сарацинов от владений тюрок. Предприимчивые арабы скоро перешагнули через эту узкую грань. Губернаторы Хорасана стали расширять свои непрерывные нашествия, и один из их триумфов был украшен ботинкой, которую потеряла одна тюркская царица, торопливо спасавшаяся бегством через горы Бухары. Но окончательное завоевание и Трансоксианы, и Испании состоялось лишь в славное царствование бездеятельного Валида, а имя Кутейбы, погонщика верблюдов, свидетельствует о происхождении и личных достоинствах его наместника, совершившего эти завоевания. В то время как один из его помощников впервые водрузил магометанское знамя на берегах Инда, Кутейба подчинял владычеству пророка и халифа обширные страны, лежащие между Оксом, Ексартом и Каспийским морем. Неверные были обложены податью в 2 миллиона золотых монет. Их идолы были или сожжены, или разбиты на куски. Мусульманский вождь произнес проповедь в мечети Хорезма. После нескольких сражений тюркские орды были загнаны в степь, и китайский император стал искать дружбы победоносных арабов. Их трудолюбию можно в значительной мере приписать плодородие той провинции, которая носила в древности название Согдианы. Но еще со времени владычества македонских царей местное население сознавало выгоды, доставляемые почвой и климатом, и пользовалось ими. До нашествия сарацинов Хорезм, Бухара и Самарканд были богаты и многолюдны под игом северных пастухов. Эти города были окружены двойными стенами, а внешние укрепления при более обширной окружности вмещали внутри себя окрестные поля и сады. Обоюдные нужды Индии и Европы удовлетворялись предприимчивостью сагдийских торговцев, а неоценимое искусство превращать холст в пищу и бумагу распространилось из самаркандской мануфактуры по всему Западу. Второе. Лишь только Абу-Бакр восстановил единство религии и управления, он разослал следующий циркуляр к арабским племенам. От имени всемилосердного Бога к остальным правоверным. Да ниспошлет вам Господь здравие и благоденствие, милость и благословение. Я восхваляю Всевышнего Бога и молюсь за его пророка Мухаммада. Сим уведомляю вас, что я намерен отправить правоверных в Сирию для того, чтобы вырвать ее из рук неверных. Вместе с тем хочу, чтобы вы знали, что сражаться за религию значит повиноваться воле Божьей. Его посланцы возвратились назад с известиями о благочестивом и воинственном воодушевлении, которое они возбудили во всех провинциях, и лагерь близ Медины стал мало-помалу наполняться толпами неустрашимых сарацинов, жаждавших деятельности, жаловавшихся на жаркое время года и на недостаток провизии, и от нетерпения роптавших на мешкотного халифа. Лишь только вся армия была в сборе, Абу-Бакр взошел на возвышение, сделал смотр людям, лошадям и оружию и произнес горячую молитву за успех предприятия. В первый день похода он сам шел пешком вместе с армией, а когда пристыженные вожди вздумали сойти со своих коней, халиф успокоил их совесть, объявив им, что и те, которые едут верхом, и те, которые идут пешком для пользы религии, в равной мере достойны награды. Инструкции, которые он дал начальникам сирийской армии, были внушены тем воинственным религиозным фанатизмом, который стремится к удовлетворению мирского честолюбия, делая вид, будто презирает его.